Глава 18. Вибрационная относительность и ваш мир. Сейчас мы хотели бы предложить вашему вниманию несколько примеров вибрационной относительности между наиболее распространенными желаниями и убеждениями, касающимися отношения людей к миру, в котором они живут. Последовательность та же. За формулировкой стандартного желания, которое большинство из вас ощущает при мысли о своем физическом мире, последует перечень привычных убеждений, которые обычно складываются по отношению к этому желанию. В скобках после перечня убеждений обозначена степень вибрационной совместимости между желанием и убеждением. Обязательным условием для исполнения любого желания является его вибрационная совместимость с вашими убеждениями. При чтении перечней обращайте внимание на то, как ослабевает противодействие или улучшаются вибрационные отношения между высказанным желанием и привычными в большинстве случаев убеждениями. Желание. Я хочу, чтобы наш мир стал более счастливым. Убеждение. В этом мире так много горя и страданий. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Лично у меня жизнь совсем неплохая. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Вы только посмотрите, как счастлива эта маленькая девочка. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы люди во всем мире лучше ладили друг с другом. Убеждение. На нашей планете слишком много зла, войн и конфликтов. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Далеко не все люди втянуты в эти конфликты. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. На свете много людей, живущих в мире и согласии. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы наш мир стал более безопасным. Убеждение. Вдруг какая-нибудь глобальная катастрофа, землетрясение, падение кометы, цунами или ядерный взрыв разрушат благо нашей планеты. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Человечество давно живет под угрозой подобных катастроф и даже сталкивалось с ними, и продолжает не только жить, но и процветать. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Благо этой планеты все равно сильнее. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы наш мир стал более чистым и благоприятным для здоровья. Убеждение. В этом мире так много всего, что разрушает наше бедное здоровье. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Конечно, на планете есть места, которые действительно загрязнены, но в других природа процветает. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Наша планета обладает колоссальными возможностями для регенерации. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу узнать этот мир как можно лучше. Убеждение. Этот мир так огромен и прекрасен, а я знаю лишь ничтожную его часть. У меня такое чувство, будто я упускаю в жизни что-то очень важное. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Достижения науки и техники сделали этот мир более доступным. Я могу увидеть много стран и все о них узнать еще до того, как сам приеду туда. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я люблю исследовать окружающий мир. Для начала неплохо было бы получше узнать те места, где я живу сейчас. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. В прежние времена, когда новые технологии еще не сделали доступной информацию о том, что происходит в любой точке земного шара, человек мог следить только за событиями, которые происходили непосредственно вокруг него. Это в значительной мере помогало поддерживать знания и понимание блага. Но в современных средствах массовой информации уделяется очень много внимания так называемым «горячим точкам», «войнам», «экологическим катаклизмам» и так далее. Наблюдение за всеми этими негативными событиями дает вам невероятно искаженные представления о перспективах блага этой планеты. Ничто не заставляет человека столь остро ощущать собственное бессилие, как постоянные наглядные напоминания о произошедших где-то трагических событиях, которые он не в силах изменить. Ничто так не терзает душу человека, как обстоятельства, на которые он не может повлиять. Мы хотим, чтобы вы поняли, все эти события не должны вас касаться. Это не ваше дело. Все, что требуется от вас, это поддерживать собственный энергетический баланс. Если вы будете это делать, ваш мир постепенно придет в идеальное соответствие.